Как взглянешь на столбовых беглецов, застывают лямбдой. Далеко не уйдут, там кромка мира. Край света проходит вот здесь. Видите, где кончаются слова?